50. Как решить квартирный вопрос? Однажды после совершеннолетия наступает момент, когда нужно покинуть родительское гнездо. Возможно, ты захочешь учиться, найдешь работу мечты, встретишь любовь в другом городе или просто захочешь жить самостоятельно. Какие есть варианты? Либо купить, либо арендовать жилье. Аренда. Плюсы. Удобно, если жить в этом месте планируешь временно. Не нужно брать кредит. Есть много вариантов на любой кошелек. Можно объединиться и жить с друзьями. Минусы. Планы собственника жилья могут измениться, и тогда придется быстро искать новый вариант. Аренда может быть дорогой, особенно в крупных городах. Иногда нельзя заселяться с животными или детьми. Коммунальные платежи. Кроме платы собственнику квартиры, нужно еще оплачивать свет и воду. Дополнительные расходы. Обычно в самом начале вносят депозит. Его возвращают в последний месяц проживания. А еще многие платят риэлтору за услуги подбора квартиры и закупаются всем необходимым для самостоятельной жизни. Расходы на съем квартиры равно плата за первый месяц плюс депозит плюс комиссия риэлтора плюс расходы на мебель и хозяйство. Советы. Проверь владельца квартиры, его паспорт и документ о владении жильем. При осмотре квартиры сфотографируй все недостатки, чтобы не пришлось возмещать ущерб, например, царапины на полу или сколы на мебели. Обсуди условия возврата депозита, например, если ты съедешь в середине месяца, вернут ли половину суммы. Покупка. Приобретение своего жилья требует внимательности и ответственного подхода. Тут без специалистов не обойтись. Чаще всего в сделке участвуют риэлтор, юрист, нотариус и сотрудник банка. Если денег на покупку не хватает, люди берут ипотеку, кредит на жилье. Обсудим плюсы и минусы ипотеки. Плюсы – приобретение актива. В отличие от арендованного жилья, квартира или дом – твоя собственность, которой можно распоряжаться как угодно. Стабильность. Сумма платежей по ипотеке заранее известна и зафиксирована. Минусы. Первоначальный взнос. Чтобы банк одобрил ипотеку, необходимо заранее внести большой платеж. Обычно требуется около 20% от стоимости жилья. Взнос – подтверждение для банка, что ты справишься. Процентная ставка, то есть стоимость кредита, бывает высокой. Дополнительные расходы – страховка, оценка недвижимости и налог на имущество. Банки не всегда одобряют ипотеку. Они учитывают кредитную историю, доходы и наличие стабильной работы. Совет. Посмотри программы от государства или работодателя. Некоторые компании платят проценты за своих сотрудников или помогают с первым взносом. Ипотечные каникулы. В случае временных финансовых затруднений, например, при потере работы, тебе могут предложить отсрочку по ипотеке, которую следует заранее обсудить с банком.